в зале слушания. Когда Павел Рефрижераторович вернулся в зал, все уже были на месте и ждали только его. «Костромин, вам предоставили защитника», — неожиданно заявил председатель. «Какого еще защитника?» — удивился мастер. «У меня сроду адвоката не было». Проталкиваясь с задних рядов и попутно извиняясь за отдавленные ноги, к центру зала двигалось невероятно яркое иконопатое создание. Пышная шевелюра человека напоминала одуванчик. Борода, брови и даже волосы в носу — все будто горело огнем. При Петре Первом этого человека можно было обменять на целую телегу гвоздей. «Прошу прощения, опоздал? У меня слушание по другому делу в Министерстве логистики было», — смущенно оправдывался мужчина на ходу. «Кто это?» — спросил Костромин. «Меня Федор зовут, Федоров, ваш штатный юрист». «У нас есть юрист?» — удивился Павел Рефрижераторович. «Есть. Уже 70 лет у вас тружусь», — протянул руку яркий мужчина. «Странно», — пожал с недоверием рыжеволосую руку Костромин. «Почему я вас не помню?» «Я не самый популярный человек в организации», — стыдливо опустил глаза Федоров. «Меня не очень-то любят в конторе, знаете ли. Считают бездушным шпионом. Поэтому я редко из офиса выхожу», — виновато улыбался юрист. «Но зато я видел все дела и могу с уверенностью сказать, что половина из них не дискредитирует, а наоборот демонстрирует ваш невероятный талант хорошего руководителя». Мужчина говорил, а сам рылся в портфеле. «Ну вот взять хотя бы дело отшельника». «Ну, вы все его помните, я думаю». «Мы же тогда на всю страну прогремели с этой выставкой», — обратился юрист к залу, и присутствующие согласно закивали. «Мы как раз собирались разобрать это дело», — хмыкнул председатель. «Раз вы о нем заговорили первый, то вам его и зачитывать. Прошу». Мужчина жестом пригласил юриста к кафедре.